Возможно, мы могли бы перевести самых важных пленников, оставив наиболее раненых во Вранодриве. За Джейми Ланнистером нужно постоянно следить, а есть и другие командиры, слишком ценные, чтобы их терять. Подземелья Риверона станут лучшим местом для удержания после того, как лорд Старк победит Ланнистеров. Разве это возможно, взять столько пленных в Риверон без армии? Поинтересовался Роб. Да, возможно. Варианта лучше нет, ответил Джон. Но, мистер Сноу, сколько человек вам понадобится, чтобы охранять 500 человек на открытой дороге? Не так уж много, сир. Ребята из Зимнего городка и, возможно, несколько наших раненых, вроде Дарина Хорнвуда. Леди Блэквуд, есть ли во Вранодриве какие-нибудь дополнительные припасы, гвозди, пиломатериалы, повозки, цепи? Спросил он. Мой лорд-муж много чего брал с собой, когда уходил, но вы можете посмотреть, сказала дама. В замке может быть не так уж много припасов, но вот совсем рядом есть двор, который служит торговцам верфи и доброй ярмарки для торговли на Синем Зубце. Они платят налоги в Ранадреву, и у них будет много припасов, отметил Хастер Блэквуд. Верфь, вот это уже интересно, глаза Джона заблестели. Она хорошо снабжена, да. С тех пор, как Ланнистер объявили войну, Трезубец закрыт для торговли. Тогда, милорды, я могу перевести 500 пленников. Я буду медленнее армии, но прибуду к полудню, объявил Джон. Разве не опасно вести людей Ланнистеров на юг, что если мы проиграем битву при Риверане? Спросил Стиврон Фрей. Это был вполне разумный вопрос, несмотря на яростные взгляды и сердитый шепот в палатке. Наследник переправы не был трусом, но он был слишком осторожен, как и подобает человеку, который 50 лет ждал смерти своего отца. С другой стороны, многие северяне были слишком бесстрашны, и это тоже можно было использовать в войне. Только Черная Рыба и Блэквуды знали о роли призрака в качестве разведчика и о том, почему Роб так стремился ускориться, чтобы напасть на войско, вдвое превосходящее их числом. На войне удача благоволит смелым, но только если они хорошо подготовились. Лорд Старк выиграет битву, сказал Джон, и я приведу Джейми Ланнистера к нему в Риверон. Да, милорды, мы потратили время на дебаты, но сейчас настало время действовать. Нам нужно быть смелыми, нанести удар всей нашей мощью и снова сокрушить Ланнистеров. Мы покажем львам, чтобы они боялись волков у своих дверей, объявил Роб. Уверенность в его голосе передалась радостным криком толпы. Но это были только слова, а настоящий вызов ждал впереди. Марва Блэквуд была влиятельным человеком, с которым приходилось считаться. Как могли бы подтвердить затуманенные от усталости глаза хозяина двора и встревоженные торговцы, она приказала своим людям разбудить их среди ночи и принести образцы всего, что хранилось во дворе. Торговцы даже погрузили на ослов мачты, весла, рангоуты и целый парус, а также более практичные предметы, такие как гвозди, ткань, веревка и смола. Джон оценил тщательность, с которой были собраны образцы, но ему не было необходимости в больших предметах, а без повозок их было бы трудно перевести. «Сколько снастей у вас на верфи?» – поинтересовался Сноу. «Снасти, сир?» – переспросил главный торговец. «Он имеет в виду веревки. У нас их очень много. Веревки, канаты, такелаж. Для того, чтобы поднять мачты, паруса, трапы и флаги, каждой лодке нужны сотни футов веревки. У нас достаточно припасов, и есть даже лодки, на которые можно напасть, если понадобится», — ответил хозяин двора. «А есть ли люди, которые умеют вязать узлы и принесут мне каждый кусок веревки во дворе?» — спросил Джон. Он хотел закончить как можно быстрее. «Да, но, сир, мы, торговцы, это наше средство к существованию, мы не воины. Мы не хотим видеть битву между армиями», — пробормотал торговец. «О чем вы говорите? Вы отказываетесь помочь моему отцу?» — возмущенно спросил Бриндин Блэквуд. Он был также энергичен, как Амбер или Карстерк. Джон подумал, может быть, в жилах Блэквудов течет волчья кровь, с другой стороны, в эпоху героев Блэквудов изгнали с севера. Спокойно, он не хочет рисковать своими людьми в бою и заслуживает компенсации, прервал его Джон. Дом Старков будет благодарен вам за службу. Мы заплатим приличное жалование за людей и припасы. Я говорю от имени Робба Старка и обещаю, что мы не обманем вас. Ваши люди не столкнутся с опасностью и не пойдут на юг. Чем больше вы поможете нам сейчас, тем быстрее пленники покинут ваши земли и тем скорее Блэквуды смогут спасти своего лорда-отца. «Благодарю вас, сир», — сказал торговец. «Мы приведем людей, которым можем доверять. Столько, сколько можно найти. Убедитесь, что они знают, что им будут справедливо платить. Принесите мне все веревки и снасти, и любые гвозди, смолу и ткань. Мы все купим, распорядился он. Но это очень большая сумма, сир, предупредил торговец. А у нас большая армия. Мне понадобится все это. В ночном небе садилась яркая луна, и Джон наблюдал, как по полю сновали многочисленные команды. Матросы снимали со слов гигантские мотки веревок, двое мальчишек седлали лошадей, а солдаты разделяли две группы пленников. Северная армия вышла из шепчущего леса на широкие поля травы на юге. Пока Роб Старк прощался с леди Блэквуд и Джоном Сноу, несколько почетных гвардейцев ждали своего сеньора. Матрона обняла двух старших сыновей, но Хасти расстался со Сноу. «У тебя всего 3,5 часа до рассвета, брат», — предупредил Джон. «Как ты можешь так точно измерять время ночью?» — спросил Роб. «По положению луны. Аристарх, астроном из Эссоса, вычислил время захода луны по часам дня. Он также измерил расстояние от планеты до Солнца, хотя вычисления и не доказаны», — ответил брат. Роб кивнул. «Он, конечно, не учился этому на уроках у мейстера Лювина. Я рад, что ты наблюдаешь за Джейми Ланнистером. Я боюсь, что Вранодрив не смог бы его удержать. Ты подозреваешь Блэквудов в обмане?» Хастер говорит, что его отец возглавляет гарнизон в Риверане. «Если бы он работал на Ланнистеров, замок уже пал бы», — спросил Джон. «Я не подозреваю Блэквудов», — сказал Роб. «Но Ланнистеры — самый богатый и влиятельный дом в 7 королевствах. У них большая армия. Тейвин Ланнистер еще не знает, что у нас его сын, но скоро узнает. Ты боишься подкупа, что он пошлет сообщение знаменосцу, обещая богатство и власть, если они вернут его сына, или пригрозит уничтожить их дом, если они не предадут нас. Полагаю, леди Блэквуд тоже опасалась подобной угрозы. Тем больше причин держать Джейми в Риверане. Талли не поддадутся искушению Ланнистеров», — понял Джон. «Могу себе представить, как Фри восприняли бы такое предложение», — сказал Старк. «Ты что-нибудь слышал?» «Да, Оливар Фрей, мой оруженосец. Он говорит мне, что Райман Фрей и его дети — полные ублюдки. Райман наследует после своего отца Стеврана Фрея, старшего из сыновей Уолдера. Оливар говорит, что Райман хуже Уолдера Фрея», — ответил Роб. «Фри продолжают оставаться проблемой, Джон. Они сомневаются в моей стратегии и призывают других лордов дождаться нашей пехоты. А сколько сражений выиграли Фри?» Деланно поинтересовался Джон. Роб улыбнулся. «Я выиграл только одну битву. На одного больше, чем у Фреев», — сказал Джон, когда братья перестали смеяться. «Ты поступаешь правильно, брат. У тебя есть преимущество, поэтому ты должен нанести удар. Ты хороший боевой командир, и твоя армия это знает. Они ждут, что ты будешь вести их за собой. Они смотрят и на тебя. Мужчины удивляются твоему мастерству. Они никогда не видели такого мейстера, как ты», — заметил Роб. «Я не мейстер», — с улыбкой сказал Сноу. «Но когда я им стану, никто не будет таким же гениальным, как я», — добавил он и на мгновение замолчал. Затем он продолжил. «Я могу переместить пленников, но, возможно, мне придется сделать то, что тебе не понравится. Мне нужно быть жестким, даже жестоким. Возможно, ты не захочешь поддерживать мои действия». Роб постановил его. «Мы на войне, Джон. Я доверяю тебе и знаю, что ты сделаешь то, что должен. Мы не рыцари из песен и не Роберт Баратион с Рубинового Брода. Мы – волки. Все, что нам нужно, это вернуть отца и сестер. В цитадели я читал «Жизнь 4 королей». Великий мейстер Каид говорит, что король может быть слишком жестоким, но также и слишком добрым, и это может привести королевство к несчастью. Мальчик может быть милым, но король должен оставить это позади. Мы не можем быть летними зелеными мальчиками, а мы и не будем. Если мы будем слишком слабы, Тейвин Ланнистер уничтожит нас. Я понимаю тебя. Нам нужно быть жестокими, чтобы в дальнейшем позволить себе быть добрее. Когда серый ветер встретится с призраком, я прикажу лютоволкам сначала выпотрошить каждого разведчика в северном лагере, а потом мы нападем на спящих. Убей мальчика, и пусть родится мужчина. Да, нам может быть и 16 лет, но мы уже не мальчики. Слишком многие полагаются на нас. Я освобожу Риверен, убив как можно больше Ланнистеров в их постелях, кивнул наследник Севера. И я приведу сюда пленников. Они не сбегут, во всяком случае, живыми. Удачи тебе, Сноу. Роб вскочил на своего коричневого скакуна. Джон коротко помахал брату на прощание. Дел было не в проворот. Джон стоял вместе с Хастером Блэквудом и Дарином Хорнвудом перед десятками связанных пленников. Еще несколько сотен охраняли люди из Вранодрева, но даже они могли услышать его слова. Матросы и мальчишки Зимнего городка выжидательно смотрели, пока поблизости фыркали сотни лошадей, оседланных и напоенных. Ручной арбалет Джона висел у него на поясе. Он повернулся к пленникам. «Я собираюсь ехать в Риверен. Вы поедете со мной, привязанные к лошади. Если вы будете сопротивляться или попытаетесь сбежать, то пожалеете об этом». Бледный дородный мужчина с маленьким лицом и маленькими поросячьими глазками издал громкий насмешливый смешок. «И как ты собираешься это сделать, ублюдок? У тебя всего несколько дюжин мужчин, и большинство из них либо дети, либо калеки». Последнее замечание было адресовано Дарину Хорнвуду, чья правая рука все еще была на перевязи. Несколько ланнистеров засмеялись, но большинство сохраняли молчали. «И как тебя зовут?» – спросил Джон. «Сир Лорент Лорх», – мужчина надулся. Джон увидел черную мантикору, вышитую на его одежде, и заметил стоящего рядом человека с таким же поросячьим взглядом. «Возможно, родной сын или кузен», – подумал Джон. «Значит, ты родственник Амариларха, он мой брат, и лучшего рыцаря вы никогда не видели. Тейвин Ланнистер благоволит нашему дому, и старый лев отомстит, если ты причинишь мне вред». «Понимаю», — Джон жестом велел подвести к ним двух усталых лошадей. Это были не огромные боевые кони, как у сира Джейми и его лучших рыцарей, а небольшие конные лошадки для легкой кавалерии. Двое матросов схватили Лорента Ларха и положили его руки, связанные сзади узлами, на заднюю часть седла, в то время как другой протянул Джону длинную веревку. «Мальчики, внимательно наблюдайте за тем, как я делаю узел». Джон обмотал веревку вокруг запястий, используя седло в качестве опоры. Затем он перекинул свободный конец веревки через неподвижную часть. Следуя за движениями рук Ларха, Джон снова провел свободный конец веревки над верхней частью и под седлом для верховой езды, образуя узел сверху. После этого он крепко потянул за оба конца веревки, и узел затянулся, вызвав у Ларха болезненный визг. Это был констрикторский узел, связанный с так называемыми гвоздичными крючками, которые моряки использовали для крепления саванов на парусных судах. Работорговцы усовершенствовали этот узел в Эссосе, и его затягивание было настолько сильным, что пленнику было практически невозможно развязать его. «Я сбегу, ублюдок, и тогда я получу твою голову, или мой брат убьет тебя», — бредил Лорент. «Как он поступил с Рейнис Таргариен? Храбро убить трехлетнего ребенка», — заметил Джон. Чет подвел вторую лошадь, и матросы потащили Ларха с оружием в руках, заставляя его сесть в седло. Джон взял оба конца веревки и подвел ее ко второй лошади, быстро завязав тот же узел вокруг запястий, а затем двойной узел вокруг второй лошади. Веревка была почти натянута, а расстояние между двумя лошадьми составляло всего несколько футов. «Мистер Сноу, разве мы не должны использовать больше веревки, чтобы дать больше слабины?» — спросил Чет. «Для остальных узлов, да, но только не для этого», — ответил Джон. Он поднял арбалет и обратился к толпе: «А теперь понаблюдайте за этим побегом». Потом он выстрелил переднему коню в спину из арбалета. Первая лошадь взвизгнула и рванулась вперед, а вторая замерла. Лорх выпал из седла, ударившись о землю. Бешеный рывок оторвал ему правую руку у плеча, но левая все еще была привязана к Лорху, а веревки — ко второму седлу. Он полетел вперед, а вторая лошадь заржала от сильного рывка. Сира Ларха тащили по земле, его лицо билось о камни, кости ломались. Виднелся короткий кровавый след, хотя трудно было сказать, принадлежала ли это кровь лошади, Ларху или второму человеку. Джон перезарядил арбалет и выстрелил, на этот раз точно в голову первой лошади. Животное упало, и вторая лошадь успокоилась. Теперь, когда сила ушла, матросы перерезали веревку, чтобы спасти вторую лошадь. На земле лежал истекающий кровью человек. Кровь сочилась из его правого плечевого сустава. Лорен Лорх был едва жив. Обе его руки безвольно свисали, а лицо представляло собой сплошное месиво, с разбитым и окровавленным ртом. От неприятного запаха и жалобных криков искалеченного рыцаря хотелось только одного – убить его, чтобы избавить от мучений. «Свяжите пленников. Выстройте их в шеренги по 8 человек и свяжите всем руки и ноги. Не ограничивайте их движение так сильно, как этим двоих», — распорядился Сноу, обращаясь к своей команде. Мальчики и матросы поспешили выполнить приказ. Никто не обратил внимания на лежащего без движения Лорента Ларха. Джон взял на себя ответственность за нескольких заключенных: Джимми Ланнистера, Вильяма Ланнистера, Клеона Фрея и Тиона Фрея. Он сам завязывал узлы, а Даррен Хорнвуд наблюдал за процессом, держа в левой руке копье. Вильям застонал от боли в сломанной руке, когда Джон затягивал узел. Для Джимми же он использовал двойной констрикторный узел. Такой узел очень сложно прорезать даже острым ножом. «Я думал, мы поедем вчетвером», — усмехнулся Джимми. Это была лишь попытка показать младшим кузенам, что цареубийца не боится и им не стоит бояться. «Да, вас будет четверо», — подтвердил Джон. Он нагрузил заднюю четверку лошадей смолой, гвоздями и веревкой. «Если вы попробуете бежать, то потащите за собой своих родственников на верную смерть. И это до того, как мы покалечим ваших лошадей. Интересно, вы потеряете всю руку или только кисть, если попытаетесь сбежать?» Они быстро закончили работу, потому что заключенные не сопротивлялись. Матросы были настоящими профессионалами в завязывании узлов и делали это с большим мастерством. Джон на мгновение задумался о том, чтобы нанять этих людей, но он дал слово и не мог нарушить его. Он поблагодарил леди Блэквуд за помощь, но она была потрясена жестокой эффективностью операции. Из 8 лошадей они сформировали 13 рядов. В каждом ряду было по 5 лошадей, а также пустые места для инструментов и припасов. Спереди ехали мальчики из зимнего городка, каждый из которых был вооружен острым копьем и несколькими камнями. Им было приказано колоть лошадей в случае любой попытки к бегству. Хастер Блэквуд вернулся вместе с торговцем. Джон подозвал рабочих к себе, а Даррен остался следить за Джимми и его кузенами. Несколько других северян тоже сели на коней, чтобы охранять фланги и вести разведку. Сноу заплатил купцу 3 золотых дракона за веревку и припасы. Он пообещал заплатить больше, если торговцы смогут привезти после битвы фургоны с припасами. Каждому матросу он дал по 20 серебряных оленей, и многие люди горячо благодарили его за щедрость. В конце концов Джон отдал хозяину двора 2 золотых драконов. Он сказал, что если дом Старков будет нуждаться в помощи, трактирщик будет рад служить им. Джон взобрался на крепкого коня и уложил в сумки, прикрепленные к седлу, свои дневники, оружие и припасы. Хастер, не забывая держать руку на арбалете, взял с собой столько воронов, сколько было необходимо. В первой линии пленных находились все наиболее ценные рыцари, лорды и наследники. Если бы первый всадник попытался сбежать, он мог бы пострадать, но у него было бы больше шансов выжить. А вот если бы лошади в середине колонны разбежались в разные стороны, то пленных, находившихся там, разорвало бы на части. «Мы будем двигаться рысью. Если кто-то попытается сбежать, мы будем стрелять по лошадям. Все 8 из вас будут тянуть повозку, а ваша лошадь все равно будет привязана к остальным 7», — сказал Джон. «Ты бесчестный хитрый ублюдок», — произнес темноволосый мужчина в плаще с изображениями ракушек. «Трус Вестерлинг», — подумал Джон. «Если хотите умереть или остаться калеками, можете попробовать», — предложил он. «Это ваш выбор. В этом нет чести», — сказал дородный блондин, возможно, Эстрин. «Где была честь Ланнистеров, когда вы жгли и грабили речные земли? Сколько простого люда ты изнасиловал и убил?» — парировал Сноу. «Это были не мы, это были гора и наемники», — возразил Титас Бракс. «Бедняжки, вы просто невинные люди, которые были шокированы тем, что люди горы грабят и насилуют», — притворно согласился Джон. «Выдвигаемся в Риверен, и если вы попытаетесь сбежать, я заставлю вас молиться о смерти». Когда он подъехал на своем коне, он взял у Четта заостренное копье и ткнул в Лорента Ларха. «Все еще жив. Ему, вероятно, потребуется 6 часов, чтобы умереть. Я хочу быть в Риверене до этого момента». Ряды лошадей галопом двинулись на юг. Не прошло и часа, как Джимми Ланнистер заговорил. Они ехали в тишине, и, несмотря на опасения пленников, лошади шли ровно, не сбиваясь с шага. Была кромешная тьма, и они ориентировались только по звездам. Путешествие проходило в молчании, несмотря на любопытные взгляды Хостера Блэквуда и Даррена Хорнвуда. Джон просил всех своих спутников быть бдительными и следить за пленниками, а не разговаривать. «Ублюдок!» — крикнул Джимми Ланнистер. «Да, сир Джимми!» — поинтересовался Джон. Не в силах полностью развернуться на лошади, Джимми махнул головой в сторону леса. Вильям Ланнистер, молодой светловолосый юноша, боролся, его лицо было бледным, и он едва не свалился с лошади. Сломанная правая рука явно доставляла мальчику неприятности, а Вильяму было не больше 14 лет. «Мой двоюродный брат, у него сломана рука», — указал Джимми. «Я знаю, ведь это я перевязал его руку несколько часов назад», — ответил Джон. «Если он проедет так всю ночь, то может никогда не оправиться», — отметил Ланнистер. «И что, ему 13 лет», — оповестил его блондин, — «а моему брату Брану 10 лет. Ваша семья искалечила его, а потом они послали убийцу, чтобы убить его. У тебя нет доказательств. У нас остался кинжал из валерийской стали. Кто может додуматься дать такой кинжал, чтобы убить 10-летнего ребенка? Вот почему леди Старк арестовала Тириона, из-за чего ваш отец спустил гору на речные земли», — произнес Джон. «Тирион тут ни при чем. Он не стал бы убивать ребенка. А Вильям молод, и он ранен», — настаивал Джимми. «И что же вы предлагаете? Я поклялся привести его в Риверон. Позволь мне ехать рядом с ним. И отстегните Вильяма, чтобы его рука не была связана за спиной. Вы можете держать его запястья связанными, но, по крайней мере, спереди. Я смогу поддержать его, если он упадет. Я могу ездить верхом, заложив руки за спину», — предложил Ланнистер. «Это облегчило бы побег». И все же Вильям выглядел плачевно. Его лошадь все еще была привязана к шестерке позади него, так что Джон не сомневался, что сможет сбить Вильяма. С другой стороны, Джимми был куда лучшим наездником. Даже если его лошадь была привязана к боку Вильяма, был небольшой шанс, что рыцарь сбежит, если ему каким-то чудом удастся перерезать путы. «Ты не можешь доверять цареубийце. Он лжец и клетвопреступник, Даррен Хорнвуд». Наследник Хорнвуда и Блэквуд подогнали лошадей поближе. «По какому праву ты судишь льва?» — огрызнулся Джимми. Джон фыркнул. «Это просто нелепо. Вы думали, что Бриндентали настолько глуп, что нападет на 15-тысячную армию всего с несколькими сотнями своих солдат? Вы считали Робба Старка неопытным юнцом, которого легко победить. Но почему же мы не можем судить вас? Мой отец увидел вас с окровавленным мечом на железном троне и решил, что вы нарушили клятву. А, достопочтенный Нед Старк, который привез бастарда из Дорна, я не стыжусь убийства безумного короля. Это был благородный поступок», — сказал Джимми. «Ни одно только убийство Ириса запятнало ваш белый плащ, сир. А как же Рейнис и Эйгон? Им было по несколько лет. Почему вы не защитили их от зверей своего отца? Какой рыцарь позволит убить детей и жену своего принца?» — спросил Джон. «Я не знал, что на них нападут. Я был в тронном зале», — выдавил блондин. «Весьма правдоподобная история, цареубийца. Твой отец, вероятно, приказал тебе стоять рядом», — Хорнвуд фыркнул. «Сир Джимми, если бы вы знали, что ваш отец приказал убить двух детей Таргариенов, стали бы вы их защищать?» — спросил Сноу. «Да, я мог бы их спасти. Я скорблю об их смерти. Я подвел принца Риегора», — сказал Джимми с явной горечью в голосе. «Но это не имеет никакого отношения к Вильяму. Честью рыцаря клянусь, что не попытаюсь бежать до Риверона. Позволь мне помочь моему кузену». Джон проигнорировал повторное фырканье Даррена Хорнвуда. «Поклянись детьми Таргариенов, что не убежишь». Джимми Ланнистер принес клятву. Острым ножом Джон перерезал веревку, связывавшую его лошадь. Пока цареубийца ехал рядом со своим больным кузеном, Джон взял остатки и завязал узел между двумя луками. Он разрезал путы на запястьях Вильяма и освободил раненую правую руку, но левое запястье крепко привязал к веревке, соединяющей двух лошадей, и веревку, привязанную к фреям. Если Джимми сбежит, левая рука Вильяма будет ранена гораздо сильнее, чем правая. «Я вижу, тебе нелегко мне доверять», — заметил мужчина. «Я вам доверяю, но чем меньше искушений, тем лучше». Светловолосый мальчик вздрогнул от облегчения, когда его правая рука повисла перед телом, подальше от узлов веревки. «Спасибо, милорд», — с благодарностью сказал Вильям Ланнистер. Он выглядел бледным, но на его лице было меньше боли. Джон посмотрел на цареубийцу. «Спасибо, мистер», — неохотно ответил Джимми. «Я не лорд и не мистер. Помните о своей клятве не сбегать, сир Джимми. И для вас троих», — Джон повернулся к Вильяму, «Клиасу и Тиону Фрию, не принимайте это за признак слабости. Если вы попытаетесь сбежать, то будете страдать так же, как Лорх, клянусь вам». Старший Фрей не поднимал головы, но взгляд Тиона Фрия был прикован к руке Вильяма и Джону Сноу. «Сир, что с нами будет?» — спросил рыжеватый блондин. «Что вы собираетесь с нами делать?» Фрей Сквайр мог выглядеть как лев, но его было легко напугать. «А как вы думаете?» — поинтересовался Джон. «Септоны утверждают, что Север практикует человеческие жертвоприношения, что вы перережете нам горло и окропите чердрева нашей кровью», — сказал Тион. Лица Вильяма Ланнистера и Клиаса Фрия отразили беспокойство, Но Джейми Ланнистер хранил молчание. «Цареубийца сделан из более крепкого материала», — подумал Джон. «Или, по крайней мере, он обладает хоть каплей здравого смысла, в отличие от своих младших кузенов». «А зачем нам это делать?» — спросил Сноу. «Деревья наделяют вас силой», — ответил Тион. «Провидец может разглядеть в деревьях лица или видения. Мистер Крейлин рассказывал, что деревья могут помочь человеку превратиться в зверя. Ваш мистер идиот», — решительно заявил Джон. «Если бы человеческие жертвоприношения действительно наделяли людей магической силой, они бы проводились постоянно, а не только во время войны. А если бы я хотел окропить чердрево твоей кровью, то отправился бы во Вранодрив, а не в Риверон. Наше чердрево мертво, отравлено бракенами», — покачал головой Блэквуд. «Это ужасная потеря», — сказал Джон. «Чердрева не были в чем-то виноваты. Они росли в Вестеросе еще до прихода первых людей, а за ними ухаживали дети леса. Но люди не знали об этом и уничтожили деревья. Это большая трагедия, лишаться столь редких деревьев. Но тысячи лет люди приносили кровавые жертвы на деревьях чердрева». Хастер запнулся. «Это вина людей или деревьев?» — усмехнулся Сноу. Он повернулся к Ланнистерам и Фриям. «Вы больше стоите для дома Старков живым, чем мертвым. Если ваши семьи благоразумны, так оно и останется». Еще час они хранили молчание. Джон настороженно наблюдал за Джейми Ланнистером и за многочисленными рядами всадников. В темноте трудно было разглядеть лица, но было очевидно, что колонна движется уверенно и слаженно. Пленники, даже самые гордые лорды, не доставляли им хлопот, ведь даже один побег мог бы вызвать цепную реакцию, которая могла бы привести к гибели многих. «Роб уже почти в Риверане», — подумал Джон. Он оттолкнул свое сознание и потянулся к призраку. Белый волк не был таким свирепым, как его старший брат, или таким же диким, как его младшая сестра. Призрак был молчалив, но столь же смертоносен, как и любой из его собратьев по помету, а взрослый лютоволк мог убить кого угодно. Джон чувствовал нарастающий голод, желание охотиться, убивать вместе со стаей. Джон почувствовал во рту вкус крови. Он укусил охранника в шею сзади, и укус прошел сквозь кости, поддерживающие череп. Серый ветер был рядом с ним и разрывал лицо другого солдата, а кровь лилась на траву. Это было легко. Товарищи по стае присоединились к другому патрулю. Они бежали так быстро, что в предрассветном свете их белые и серые фигуры сливались в одно пятно. Серый ветер прыгнул, сбивая первого человека с ног. Он опустил окровавленные челюсти. Когда второй человек повернулся, зубы призрака щелкнули на его обнаженном горле. Никто не поднял тревоги. Через несколько минут призрак и серый ветер перебили дюжину стражников. В северном лагере воцарилась тишина. Сородичи стаи побежали на север, чтобы найти человека серого ветра. Роб Старк ждал. Тысячи всадников стояли рядом, готовые броситься в атаку вместе с лютоволками. «Мистер Сноу», — неуверенный голос Хостера Блэквуда ворвался в мысли Джона. «Уже почти рассвело». Джон кивнул. Хостер передал ему клетки с воронами. Черные птицы пробудились от сна, настороженно высматривая обрывки пергамента в его сумке. «Вороны едят мертвых, и сегодня вечером они будут пировать». Награда соответствовала поставленной задаче — вызвать на поле боя побольше бойцов. Прикрепив записки, Джон выпустил птиц. «Каменный оплот», «Приют странника», «Желудь», «Розовая дева», «Атранта». Роб написал речным лордам, верным Талли, и попросил их выехать сегодня утром на битву. Даже если Роб нападет с севера, а черная рыба – с запада, речники оцепят юг и восток и уничтожат войско Ланнистеров. «Мои люди получили приказ сбивать всех воронов», – пригрозил Джимми. «Твои люди будут сильно заняты, чтобы беспокоиться о птицах», — ответил Джон. Он снова ощутил вкус крови во рту и услышал слабые крики умирающих. Мысленно он был вместе с серым ветром, который вместе с лютоволком самозабвенно убивал людей и лошадей Ланнистеров. «Мистер Сноу», — пискнул Блэквуд. «Я не мистер, Хастер. Зови меня просто Джон». «Джон, Чет сказал мне, что ты учился в цитадели 4 года. Когда ты понял, что хочешь стать мистером?» — полюбопытствовал он. «Лорд Старк отправил меня в Старомист, хотя я никогда не хотел быть мистером», — сказал Джон. «Я мечтал сражаться на стороне своего брата, Робба Старка. Поэтому, должен признать, я благодарен Ланнистерам за эту возможность. Будь осторожен в своих желаниях», — заметил цареубийца. «Мой отец — великий полководец». «Тайвин Ланнистер?» — спросил Джон. «Какие битвы он выиграл? Его все боятся и уважают», — начал Ланнистер. «Рейны и Торбики. Он разрушил 2 дома, перебил его Джон. Он сжег Торбик-Холл и утопил мужчин, женщин и детей в шахтах Кастомере. Я слышал, что у него было в 3 раза больше людей, чем у Роджера Рейна. Нужно ли обладать большим военным умом, чтобы победить силы в 1/3 вашего размера? Это не все, что он сделал. Да, он разграбил Королевскую гавань, когда ворота были открыты предателем. Его самым известным подвигом стало убийство Эли Мартиллы и 2 ее детей. Что он сделал во время восстания Грейджея? Ланниспорт был сожжен, поэтому у ланнистеров не было кораблей. Станнис Баратион и Пакстер Редвинна держали победу над Железным флотом. А что касается вторжения на Пайк, то железнорожденные мало что могут противопоставить армии, которая в несколько раз превосходит их. «Мой отец никогда не проигрывал войны», — сказал Джимми. «Он никогда не сражался против Старков в битве», — парировал Сноу. Через некоторое время послышался грохот. Джон отвернулся от Джимми и увидел рыцаря с серебряным шлемом на черно-зеленом поле, неуклюже бросившегося на Дениса. Он быстро подъехал. Денис отбивался от рыцаря копьем, и Сноу заметил, что он 4-й всадник в ряду 8 пленников. «Что здесь произошло?» – спросил Джон. «Я недостаточно хорошо затянул узел. Ему удалось вытащить правую руку, и он схватил меня, когда я был достаточно близко», – ответил он. «Почему ты просто не ударил лошадь, мистер?» «Если я это сделаю, все остальные мужчины и мальчики погибнут», — сказал Денис, все еще дрожа от пережитого. Джон навел арбалет на лошадь, оставленную без всадника, но не обратил внимания на ужас, отразившийся на лицах остальных пленников. «Я горжусь, что умру за ланнистеров и утес Костерли», — вызывающе завопил рыжеволосый. Джон опустил арбалет. «Мученик, и как тебя зовут?» «Сир Дамон Брум», — произнес мужчина. «Моя семья служит утесу Костерли уже 2 столетия. Ну же, убей меня. Тейвин Ланнистер об этом узнает», — мужчина сплюнул. Сноу выстрелил ему в правое колено, и сир Дамон закричал от боли. Джон спешился, перерезал веревки и оставил 2 группы по 4 лошади. Стрела торчала из задней части колена сира Дамона, а оперение из гусиного пера осталось на передней части ноги. «Чет, привяжи обе руки к веревке. Убедись, что она плотно прилегает. Пожалуйста». «Мы не пытались сбежать», — взмолились всадники на лошадях перед сиром Дамоном Брумом. Там были 2 рыцаря и оруженосец, и все 3 носили разные знаки. Никто из них не был ланнистером. Джон перезарядил арбалет. Рыжеволосый рыцарь застонал от боли, уткнувшись лицом в землю. Джон проверил узлы, чтобы убедиться, что Четт исправил ошибку Дениса. Он повернулся к 3 лошадям впереди, нацелив арбалет на среднюю. «Скачи или умри». Цепочка из 4 лошадей снова тронулась быстрой рысью, поднимая пленника на ноги. Рыцарь закричал, когда раненая правая нога ударилась о землю, оставив кровавый след. Лошади могли опередить даже самого быстрого бегуна, и у раненого рыцаря не было никаких шансов. Через минуту сира Брума уже тащили на коленях, и его вопли агонии наполнили ночь. «Кто-нибудь еще хочет прогуляться?» — деланно поинтересовался Джон у пленников. Никто не ответил, и мало у кого хватило смелости встретиться с ним взглядом. Он поехал назад, чтобы присмотреть за ланнистерами и фриями. «Отец сира Дамона был моим мастером по оружию в утесе Костерли», — сказал Джимми. «Он хотел умереть с гордостью». «Я исполнил его желание», — ответил северянин. «Без сомнения, ланнистерские барды напишут песню о его храбрости», — он говорил громко, чтобы его было слышно сквозь крики сира Брума. «Нет, Старк никогда бы так не поступил», — сказал цареубийца, внимательно глядя на Джона Сноу. «Я не Нед Старк, и мой брат Роб тоже. Джоффри Ланнистер заключил в тюрьму моего отца и моих сестер. Мы этого не забудем. Ни богатство западных земель, ни репутация Тейвина Ланнистера, ни ваши отношения с королевой – все это не имеет значения для нас с Робом Старком. Нас волнуют только преступления, совершенные вашим домом против нашей семьи. Дом Ланнистеров многим обязан дому Старков, и мы с Робом намерены получить то, что нам причитается». Больше говорить было ни о чем, и единственным звуком, оставшимся с восходом солнца, были звуки сира Дамона, молящего о пощаде. Рыцарю потребовалось несколько часов, чтобы умереть. Джон почувствовал запах крови еще до того, как увидел дым. Лагеря были в огне, и вороны слетались на поле битвы, чтобы пировать. Орлы, ястребы и другие хищные птицы поедали мертвых. Джон потянулся к призраку, легко войдя в связь. Белый волк и его брат отдыхали, и даже серый ветер усмирил свой гнев. 5 часов кровопролития сделали свое дело. Если призрак успокоился, значит, север победил в битве. Но серый ветер никогда не сможет расслабиться, пока Рабу угрожает хоть малейшая опасность. Джон отбросил зарождавшееся чувство самодовольства. Лорды умирали на пороге триумфа, а принцев узурпировали накануне коронации. Самая большая опасность часто возникает в момент победы, и Джон не подведет брата. Он призвал Дарина Хорнвуда и Хостера Блэквуда сохранять бдительность. Затем он подъехал к своей команде из Зимнего городка и напомнил им о необходимости сохранять дисциплину, когда они приблизятся к замку Талли. Кроме того, он следил за четырьмя пленниками. Цареубийца сдержал свое обещание и в последние несколько часов сосредоточил всю свою энергию на поддержке своих кузенов. Джимми Ланнистера обвиняли во многих грехах, но этот человек не был лишен чести. Тем не менее, Джон держал арбалет наготове и еще раз проверял крепление, в то время как лев Ланнистеров ухмылялся. В поле зрения показались стены Риверона. Джон услышал журчание воды, когда они миновали последний холм. На северной стороне были разрушены палатки, а на земле лежали тела, многие из которых были едва одеты. Более 1000 знаменосцев, старков и лошадей находились в лагерях, а полдюжины разбитых плотов были привязаны к северному берегу реки. К югу от реки виднелись еще 1000 новых знамен. Розовая танцующая дева в вихре белого шелка, черные драконы и белые башни, темный пахарь на коричневом поле и 6 коричневых желудей на желтом. На стенах замка десятки людей обстреливали поля битв стрелами. «Битва еще не закончена», — подумал Джон. «Даже если победа кажется очевидной, мы достигли цели, сир. Мы добрались до Риверона», — взволнованно сообщил Хостер Блэквуд. «К ним присоединились леди Мормонт и Виллис Мандерли, а их люди занялись пленниками. Никто из присутствующих не выказывал беспокойства по поводу условий содержания пленников или количества веревок, связывающих их с лошадьми, которые напоминали плотную паутину. Джон вывел 500 пленников из шепчущего леса. За 6 часов они добрались до Риверона, хотя многие из них были в синяках. «Убей мальчика, и пусть родится мужчина», эта фраза могла бы стать девизом Джона. Если бы он был менее жесток, то погибло бы больше людей. Интересно, поверит ли кто-нибудь в его милосердие? Джон выполнил свою миссию. Он доставил пленников в Риверон, где они были в безопасности. Среди них были самые важные люди. Сир Джимми, а также лорд Бинфорд, лорд Вестерлинг, лорд Эстрин, Вильям Ланнистер и Фри. Джон задумался о том, как Эддард Старк отреагирует на его действия. «Денис, наложи тишину на правую руку Вильяма Ланнистера. Идемте, сир Джимми», — сказал Сноу, идя позади цареубийцы и размышляя, как им перейти реку. За его спиной северяне и мальчики сменили экипаж Зимнего городка, заставили пленников лечь на землю и разгрузили лошадей. После короткого разговора наследник Хорнвуда и Хостер Блэквуд пошли за Джоном. «Эй, Сноу!» Джорель Мормонт окликнула его с булавой в руке, когда она и ее старшая сестра наблюдали за десятком обезоруженных рыцарей. «Я поймала красивого пурпурного единорога», — с гордостью заявила Лира, указывая на мужчину средних лет, покрытого синяками. Он был похож на тюленя, который только что вынырнул из воды, но при этом носил пластинчатые доспехи и хмурился, глядя на нее. «Этот идиот пытался переправиться через реку на плоту прямо во время нашей атаки. Люди в замке швыряли камни, и половина плотов перевернулась. Ему повезло, что мормонты смогли вытащить его жирную задницу из реки. Я думаю, это отец рыцаря, которого вы взяли в плен, Джори», — ответил Джон. «Каков отец, таков и сын. Ну и кучка идиотов эти западники», — фыркнула Лира. Джон улыбнулся, глядя на грозных женщин. «Что произошло в битве? Почему вы не поможете Рабу на юге от реки?» — поинтересовался Дарин Хорнвуд. «Это самый необычный замок на свете. С севера сюда можно попасть только по воде, через водяные врата. Для этого нужна лодка», — сказал Джори, указывая на широкую арку, наполовину скрытую под водой, и на тяжелую железную решетку. «Черная рыба забрал большую часть речников и амберов, чтобы атаковать замок с запада, в то время как мы атаковали с севера. А утром снова зазвучали рога, с юга и востока на замок напали дома Пайпер, Венс, Смолвуд и Гудбрук». Лира продолжила рассказ. «Мы с легкостью уничтожили первый лагерь, но мы не могли пересечь реку. Лорд Старк послал 1000 всадников следовать за черной рыбой к мосту во многих милях вниз по течению, и люди из замка провели лодки через водяные ворота. Люди Мандерли и матросы из Вдовьего дозора купили людей и лошадей для замка, но это заняло много времени. Если бы мы могли атаковать запад и юг с севера, Ланнистеры проиграли бы в первый же час. Это было правдой. Но если бы Джейми Ланнистеру не пришлось делить свои силы на три части, Роб отважно атаковал бы вдвое больше по численности врагов. Джон не сомневался, что его брат победит, но и потери были бы намного больше. «Так что же остается, сколько Ланнистеров осталось на юге и западе?» – спросил Джон. «Южная армия либо сдалась, либо отступила, но на западе все еще около 1000 человек, которые не сдались Робу», – сказала Джори, указывая на группу оруженосцев и лошадей, выстроившихся треугольником на углу каменной стены и шлюзовых ворот. Третий отряд был окружен северянами, но противник выстроил стену из щитов. Кавалеристы, ощетинившись копьями, охраняли фланги. Тяжелые щиты держались над солдатами, отражая непрерывный ливень стрел. У Робба было больше людей, но оставшиеся ланнистеры, Эстерны и Крипхоллы были готовы дорого продать свои жизни. Одним кавалеристам было бы трудно прорваться сквозь стену щитов и копий. «Отведи меня к Роббу. Сир Джейми, вы будете сопровождать меня. Хастер, попроси Четта и Клейдаса принести мне веревку и смолу», — сказал Сноу. Джон сошел с плота в сопровождении небольшого отряда вооруженных людей, охранявших цареубийцу. Среди них были как мужчины, так и женщины. Хастер и Чет последовали за этим отрядом. Несколько мальчишек несли большие кувшины со смолой, а через их спины были перекинуты мотки веревок. Робба окружила целая толпа лордов и их наследников. Джон поразился тому, как легко его брат склоняет к себе людей. Лира и Джори помахали рукой своей старшей сестре Дейси. Хастер побежал вперед, чтобы присоединиться к улыбающимся Бриндину, Лукасу и высокому мужчине с седеющей бородой, крючковатым носом и великолепным вороньим плащом. Этим человеком мог быть только их отец, Титас Блэквуд. «Джон!» — крикнул Роб, и толпа расступилась, когда он подошел к брату. «Я вижу, ты привел цареубийцу и почти 500 остальных заключенных. Как проходит сражение?» — спросил Джон. За этой сценой наблюдало множество глаз. Он был знаком с воинами Севера и почетным караулом, но не со всеми присутствующими. Там был красивый рыцарь с родимым пятном на лице, невысокий рыжеволосый мужчина, который держал руки на бедрах, и потрепанный мужчина в грязной одежде, которого поддерживали с обеих сторон черная рыба и Титас Блэквуд. По каштановым волосам и голубым глазам Джон догадался, что это был Эдмур Талли, дядя Робба. Северная армия противника разгромлена. Лорд Маллистер, объединив свои силы с войсками Пайперов и Венсов, преследует копейщиков Фарли Престера на востоке. Дом Бракин отправил нам ворона с сообщением о том, что они собираются отрезать путь к отступлению. Наемники Тираша сдались и готовы сражаться на нашей стороне. На западной стороне мы имеем 1500 пехотинцев и несколько сотен всадников. Мы предложили им сдаться, но они отказались, сообщил Старк. Джейми Ланнистер фыркнул, указывая на пестрого черно-белого кабана. Даже в плену золотой рыцарь сохранял чувство командования и величия. Дом Крипхолл славится своим упрямством. Их девиз – «Никто столь не свиреп», и у лорда Роланда есть трое сыновей. Он не станет добровольно преклонять колено. Мы можем просто подождать. В какой-то момент им придется атаковать, предложил Райман Фрей. А зачем им нападать? Фыркнул Большой Джон. У них есть пресная вода. Они могут ждать часами, даже днями. У нас нет пехоты, чтобы атаковать стену. Мы могли бы заставить цареубийцу просить их уступить, внес очередное предложение Райман. «Иди в жопу, Фрей», — ответил Ланнистер. Маленький Джон Амбер хихикнул, и несколько других северян едва сдержали смех. «Лорд Старк, разве ответ не очевиден? У Риверона должны быть скорпионы и катапульты. Почему бы просто не обстрелять стену щитов артиллерии?» — спросил Джон. Эдмур Талли опустил глаза, а остальные речники смутились. Титас Блэквуд вздохнул и заговорил. «Риверон не слишком хорошо снабжен для осады. Мистер плохо подготовил осадные орудия. Сегодня утром мы бросили последние камни. Если бы вы не пришли, через несколько недель наши запасы продовольствия иссякли бы». Джон не выдал своего удивления. Гарнизон, который остался в замке, был небольшим. Если запасов еды не хватало на 4 месяца, то речники действительно не готовились к войне. «Я все же считаю, что мы должны атаковать. Они убили лорда Венса в Золотом Зубе», сказал рыжеволосый парень в доспехах. Джон заметил, что рыцарь с родинкой на лице не обращал внимания на сочувственные взгляды толпы. «Многие люди погибнут. Эта атака будет кровопролитнее, чем все наши предыдущие сражения», сказал Роб. «Лорд Старк, я смогу заставить их преклонить колено», сказал Сноу. Его брат не обратил внимания на удивление на лицах речников. «Джон, сколько человек тебе понадобится?» Оглядевшись, он увидел баррикаду из телег, палаток и трех деревянных осадных башен, которые войско Ланнистеров соорудило в спешке. Эти осадные башни достигали 40 футов в высоту. Зрелище было бы впечатляющим, если бы стены Риверона не возвышались на 50 футов и не были окружены глубоким рвом. Шестеро или около того. Но нужны сильные люди, как маленький Джон Амбер и Эддард Карстерк, наследник последнего очага, гордо выпятил грудь, прихорашивались, и размял свои выпуклые бицепсы, в то время как Джон ушел, чтобы начать подготовку к исполнению плана. Пока Джон инструктировал Четта и Клейдоса, северяне взяли первую башню. «Зачем вы построили эти осадные башни?» – поинтересовался Джон. «Это осада. Для этого нужны осадные башни», – ответил Джимми. «Они короче стен. И как именно вы собирались пересечь ров?» Цареубийца пожал плечами. «Я предполагал, что со временем мы сможем построить их еще выше. У Ланнистеров плохие инженеры», — обратился к своим людям Джон. Мальчики из Зимнего города, кажется, особенно заинтересовались его словами. Джон указал на основание осадной башни, которую построили Ланнистеры. «Она плохо сконструирована. Фундамент должен быть больше, иначе при сильном ветре башня может накрениться. Или если в нее попадет достаточно большой снаряд требушета», — объяснил Джон. «К тому же здесь не так много места для абордажной доски или катапульты. Мистер Сноу, какой высоты вы могли бы построить осадную башню?» — полюбопытствовал Чет. «Интересный вопрос. С достаточным количеством дерева, глины и людей, по крайней мере, 75 футов высотой, я бы построил массивный пандус с землей и деревянными опорами, чтобы тащить скорпионов и анагров наверх. Я думаю, только несколько замков смогли бы устоять. Драконий камень, штормовой предел», — задумчиво произнес Джон. «А смог бы ты взять утес Костерли?» — с любопытством спросил цареубийца. «Без обмана, нам понадобится серьезное численное преимущество, но это возможно. С требушетами и атакой с моря и суши», — ответил Сноу. «Во всяком случае, сейчас мы покончим с этим фарсом». Амберы привязали к основанию осадной башни толстые веревки и потащили ее, чтобы уничтожить остатки сопротивления. На втором этаже башни стоял Джон. «Люди Ланнистеров, сдавайтесь или умрите», — крикнул он. В ответ раздались свисты, насмешливые возгласы. Джон пожал плечами и спустился по ступенькам. Он зажег факел, смоченный в смоле, и бросил его на нижнюю платформу, где лежали солома и дрова. Стены были обмазаны смолой, а на каждом этаже лежал горючий материал. Верхушку башни заволокло дымом. Джон взял короткий топор и начал рубить опоры, стоявшие перед людьми Ланнистеров. Эддард Карстерк и Родрик Форестер делали то же самое с другой стороны. Вскоре башня начала крениться, а снаружи вспыхнуло пламя. Осадная башня начала гореть. Джон повернулся к Джимми Ланнистеру. «Еще не поздно, вы можете спасти их. Они сражались за вас». Джимми Ланнистер кивнул и заговорил. «Лорд Крикхолл, северяне настроены серьезно. Они сожгут ваших людей», — ему ответил гигант, ростом с великана, с громким, раскатистым голосом и толстыми, черными бараньими щеками. «Никто столь не свиреп, Ланнистер. Никто столь не свиреп. Две группы северян, одна под предводительством Эддарда Карстерка, а другая, маленького Джона Амбера, схватились за веревки, привязанные к длинным шестам с обоих концов. Башня вспыхнула и с огромным рывком упала сверху на стену из щитов. Лошади, обезумев от боли и испуга, бросились вперед, а за ними последовали крики людей, охваченных огнем. Стена щитов разрушилась. К месту событий были подтянуты вторая и третья осадные башни. Джон приказал своим людям погрузить веревки, солому и дрова в горшки с густой темной смолой, чтобы разжечь пламя. Поле битвы наполнилось запахом горящей плоти. «Стой, стой!» — лорд Крикихолл рычал от досады. «Мы сдаемся, сдаемся! Бросайте оружие!» — сказал Сноу. Оставшиеся Ланнистеры, Крикхолл и Эстрины поспешили подчиниться, хотя некоторые уже прыгнули в реку, чтобы избежать огня. Джон повернулся к рабу и двум лютоволкам, уставившимся на огонь. «Лорд Старк, реверан ваш!» — заметки автора. У римлян были весьма впечатляющие осадные орудия. В 305 году до н.э. они построили башню высотой 135 футов. Также они сооружали гигантские пандусы, по которым можно было буквально перебегать через стены городов. Римляне были настоящими мастерами в проведении быстрых осад. Не знаю, насколько качественной была морская смола в те времена, но у римлян были военно-морские резервы. Я подумывал использовать краску, но римская краска не была масляной. Однако смола для деревянных кораблей была очень легко воспламеняющейся. Большинство моряков знали, как тушить пожары, а паруса часто оставляли мокрыми, чтобы корабль не загорелся. Джонни нет Старк, но в вопросах чести он и Роб сделают все возможное, чтобы выиграть войну. Глава 9. Воспоминания о старых прегрешениях. Под радостные возгласы солдат и простых людей в Риверон вошли трое мужчин и одна женщина. Все они были очень похожи друг на друга. Кустистые брови, вьющиеся волосы и темно-синие глаза. Двое из них, пожилой мужчина с давно поседевшими каштановыми волосами и крепкий молодой человек, были в кольчугах и с длинными мечами. Они выглядели как воины. Третий же мужчина пытался держаться величественно, но его грязная одежда и запекшаяся кровь на клочковатой рыжей бороде выдавали, что он недавно был в плену. Женщина, одетая в красно-синее шерстяное платье под серым плащом, кивнула толпе. Ее лицо светилось от радости, ведь она наконец вернулась в родной дом. Талли вернулись в Риверон. Двое были старками, одна по браку, а другой по рождению, но их блестящие рыжевато-каштановые волосы ясно указывали на их происхождение. Раздались вежливые аплодисменты в честь Эдмура, восхищение черной рыбой и леди Кейтлин, но самые горячие аплодисменты были прибережены для героя дня, Робба Старка. Крики в честь молодого волка доносились со всех сторон, и речники самозабвенно праздновали. Они были унижены львами и приветствовали Робба как спасителя, победителя, вернувшегося с солдатами и пленниками. В цитадели Джон изучил все доступные пергаменты о рождении старой Валерии. До того, как приручить драконов, валерийцы были простыми пастухами на скалистом полуострове, вдали от богатства и роскоши великих городов Иссоса. Валерия вела 5 великих войн со старой империей Гиса. У империи были теневые связующие, легионы замкового шага и всадники Мантикоры. По словам цитадели, именно драконы решили исход войны с Гискарской империей. Однако Джон подозревал, что это была ложь, сказанная победителями. Старая империя, основанная Гразданом Великим, была опасным врагом. Она управляла Иссосом с помощью магии легионов в течение 4000 лет. Добрые господа, мудрые господа и великие господа были готовы тратить сотни тысяч жизней, наемников, солдат и рабов, все ради победы над валерийцами. В первые дни существования Валерии, когда она была настоящей республикой, всадники на драконах выбирали генералов, которые командовали небольшими армиями Валерии в битвах против огромных орд Гиса. Победившим вождям даровался триумф. Они пролетали на своем драконе над башнями старой Валерии и приносили жертву в храме Иона на Капитолийском холме, который находился между полями войны и колыбелью огня. В храме раб держал в руках золотую корону и шептал: «Мементо Мори, помни о смерти». Пока полководец купался в обожании толпы, вражеские вожди ожидали своей участи, и они были смертны. 40 великих семей Валерии сражались и убивали друг друга так, как мог только Безликий. Большинство генералов умирали в течение нескольких лет после своего триумфа, часто при помощи своих бывших союзников. Победа была мимолетной, но поражение длилось вечно. Джон удивлялся, почему после стольких примеров это полностью забывалось после битвы. «Почему ты не с ними?» — поинтересовалась Джори Мормонт, указывая на свою сестру Дейси, маленького Джона, Бриндина Блэквуда и Патрика Маллистера, идущих позади Талли. Джон насчитал по меньшей мере 3 дюжины наследников и рыцарей гвардии, следовавших за Роббом. «Я не участвовал в битве при Риверане», — ответил Джон. «Как и Дарин Хорнвуд», — заметила Лира. Наследник Хорнвуда купался в радостных возгласах. «Дарин Хорнвуд заслуживает похвалы. Он упорно сражался против сира Джейми Ланнистера», — отметил Сноу. Рыцарь, о котором шла речь, шедший рядом с ними, насмешливо фыркнул, давая ясное представление о боевых навыках Хорнвуда. «Кроме того, Талли считают меня позором для чести леди Старк. Кому какое дело до Талли? Ты Старк из Винтерфилла. Они должны быть благодарны тебе за то, что ты отправился на юг со знаменосцами твоего брата», — возразила Джори. В этом-то и заключалась проблема. Кейтлин Старк боялась, что Джон станет Старком из Винтерфилла и узурпирует права его братьев и сестер. «Есть вещи поважнее парада. Мне нужно поговорить с мистером замка», — сказал Джон. Девушки Мормонт посмотрели друг на друга, прежде чем кивнуть. «Мы пойдем с тобой», — объявила Лира. «Я надеялся, что вы будете охранять Джейми Ланнистера. Мы можем сделать и то, и другое». «Мы возьмем его с собой», — весело ответила Джори. Джон вздохнул. Было уже далеко за полдень, и, когда битва закончилась, медведицам почти нечего было делать. Дом Мормонтов помог ему, и он не видел причин отказывать им. «Хорошо, но говорить буду я». Покои мейстера представляли собой небольшой темный треугольник, всего в нескольких дверях от большой комнаты, охраняемой несколькими людьми Талли в серебряных рыбьих шлемах. Джон догадался, что это и есть солярий, и удивился, что им никто не пользуется. Конечно же, Хастер Талли примет своих внука и дочь после победы в своих покоях. Джон вошел в комнату вместе с Читтом, Джейми Ланнистером и двумя мормонтами. Седовласый старик с морщинистыми и иссохшими руками ухаживал за Эдмуром, проверяя царапины и синяки. Поверх красной туники свисала длинная цепь, самые заметные звенья которой были серебряными, бронзовыми, медными и золотыми. Этот мейстер был искусен в практическом искусстве помогать лорду управлять замком. «Цареубийца», золотой рыцарь пожал плечами и не стал отвечать. «Теперь ты наш пленник», проскрежетал Эдмур Талли. «Я пленник Робба Старка, а не твой. Я попил много крови у твоих людей, у Золотого Зуба и Риверона. Тебе бы никогда не удалось пленить меня», заметил Джимми. У льва все еще были когти, даже если он просто констатировал факты. Прежде чем возник спор, Джон повернулся к старику. «Вы мистер, я мистер Виман. Я служу в замке уже 10 лет. Мужчине было не меньше 60 лет. Джон задумался, где же Виман служил до Риверона. Цитадель утверждала, что ее не волнуют ни власть, ни политика, но за полуправдой скрывается много лжи. Я послушник Джон Сноу. Есть много людей, которые нуждаются в исцелении. Какие припасы и травы у вас есть на складе?» Старик подошел к полке с наполовину заполненными глиняными и стеклянными кувшинами. Густая белая жидкость оказалась маковым молоком, и в ней стояли две фляжки с сонным вином. Кроме того, Джон почти ничего не видел и не чуял, немного бледно-красного огненного молока, горчичных зерен, крапивы и несколько палочек ивовой коры. Полдюжины жирных пиявок скользили в неглубокой кастрюле с водой. Не было ни уксуса, ни бинтов. «А как насчет бинтов или повязок? У вас есть мед или уксус?» Мистер покачал головой. «Я был занят приготовлением макового молока и сонного вина, но больше у нас почти ничего нет. Когда армия Ланнистеров напала, у нас закончились перевязочные материалы». Джон прищурился. «Маковое молоко нужно было делать свежим каждые несколько дней. Опиум был мощным, но эффективным, его давали только тем, кто был смертельно ранен или испытывал сильную боль. Этот материал, конечно, не будет использоваться для лечения солдат». Джон знал, что мистер был заперт в замке в течение последнего месяца, но нехватка припасов была катастрофой. «Не думайте плохо о мистере Вимане. Он искусный целитель, но не был готов к осаде», — сказал Эдмур. «Это похоже на всех Талли», — язвительно заметил Ланнистер, вызвав гнев Эдмура. «Где я могу достать травы, нитки или перевязочные материалы?» — спросил Джон. «Рядом с замковой деревней живет лесная ведьма. Она лечит простолюдинов и тех, кто работает в борделе», — ответил Виман. После того, как Джон поблагодарил мейстера, в комнату ворвался тучный воин, одетый в зеленое и серое. Он никогда не думал, что Виллис Мандерли может двигаться так быстро. «Мистер Сноу, вы должны пойти за мной. Виндил был ранен в бою», — произнес Виллис, хватая ртом воздух. Несколько других северян, Эддард Карстерк и маленький Джон Амбер, последовали за ним, хотя и более неторопливо. Лира и Джори радостно приветствовали старшую сестру. «Я не смогу помочь без припасов, мистер Виман говорил мне о целительнице, у которой могут быть травы и перевязочные материалы. Она живет в деревне. Я немедленно отправлюсь туда», — сказал Джон. «Там все еще могут скрываться люди Ланнистеров. Мы будем сопровождать вас», — произнес Эддард. «Да, лорд Старк пришел бы в ярость, если бы вас ранили. Он хотел, чтобы вы приняли участие в торжествах и его личной встрече с Хастером Талли», — заметил маленький Джон. Однако Сноу сомневался, что остальные Талли будут также хотеть видеть его. «Я тоже пойду», — кивнула Дейси. «Не могу же я позволить только моим младшим сестрам развлекаться. А как же я? Ты планируешь таскать меня повсюду, чтобы купить травы, Сноу?» — пожаловался Джимми. «Конечно нет. Вы останетесь под охраной возле замка. Чет, скажи другим мальчикам, чтобы они вскипятили воду, развели костры и соорудили деревянные поддоны. Мы будем лечить больных снаружи, во дворе, ни в одной башне не хватит места. Сир Джимми, в шепчущем лесу вы помогали с пленными Ланнистерами. Если у меня будет достаточно припасов, я их тоже вылечу, объявите об этом. Сир Виллис, пожалуйста, позаботьтесь о Джимми Ланнистере и помогите доставить раненых к Читту и его ребятам. Я буду лечить сира Виндила, как только добуду припасы», — — отдал распоряжение Джон. «Кстати, Сноу, лорд Старк хочет поговорить с тобой», — вставил Амбер. «Придется подождать, пока я найду бинты и лекарства. Роб хотел бы, чтобы его люди были исцелены первыми», — ответил Джон. «Нет, Старк хорошо обучил своих детей», и Джон знал, что Роб ценит благополучие Виндела Мандерли и других знаменосцев прежде, чем поболтать. На полях было много молчаливых сестер, которые проводили последние обряды. Их серые саваны и лица, спрятанные под капюшонами, тревожили Джона. Также его беспокоили повозки, нагруженные телами погибших. Поля были усеяны тысячами тел. Джон и его спутники, маленький Джон, Эддард Карстерк и трое мормонтов, ехали верхом мимо этого страшного зрелища. Они слышали крики раненых, видели сожженные поля и разорванные палатки, покрытые засохшей кровью. Все это наводило на мысли об ужасах битвы, даже для тех, кто в ней победил. Война – это не слава, а ад. Быстрое завершение войны с наименьшими потерями – вот к чему нужно стремиться. Чтобы быстро закончить войну, нужно поставить старого льва на колени. Они подъехали к полю, на котором стояли грязные самодельные палатки. Там они увидели несколько мужчин с жадными взглядами и угрюмыми лицами. Один из мужчин, уродливый и бледный, замахнулся ножом на женщину в крестьянской одежде. Она забилась в угол, а он наступал на нее. Женщине было за 40, но из-за серого платья и серой шали на темных волосах она казалась старше. Джон понял, что дело в одежде. Рядом с женщиной стоял маленький светловолосый мальчик лет 12. Он звал на помощь. Несколько молодых девушек и детей, некоторые из них были чуть старше мальчика, съежились от страха. Суровый черноволосый мужчина с металлическими поножами на ногах наблюдал за происходящим без эмоций. Разорванные платья женщин говорили о том, что эти люди задумали что-то недоброе. «Что здесь происходит?» — поинтересовался Джон. «Лорд Старк приказал не причинять вреда простому люду.